Глава третья. Пиетическое рабство. В тот вечер моя мать говорила со мной дольше, чем когда-либо. Возможно, она опасалась, как бы Джино Фальконе не разбудил во мне мысли, которым лучше было бы снова погрузиться в сон. Возможно, и то, что она почувствовала какую-то особую значительность того момента в оружейной. Так же, как она, наверное, почуяла, что я в первый раз в жизни заколебался, не подчинившись немедленно малейшему ее слову, и приняла решение сразу же подавить мой бунт, прежде чем он разрастется до такой степени, что она уже не сможет с ним сладить. Мы сидели в комнате, которая носила название «малой столовой», но которая по существу исполняла и все остальные функции, только для сна были отведены особые покои. Роскошные палаты, через которые я проходил ребенком во времена моего отца, полные драгоценной резной мебели, высокие залы, где потолки были расписаны фресками, а стены увешаны драгоценными гобеленами, многие из которых были вытканы мастерами Фландрии, где полы были выложены мозаичным паркетом. Эти апартаменты много лет стояли закрытыми. Для затворнических потребностей моей матери достаточно было алькова, где она спала, часовни в замке, в которой она проводила многие часы, и этой ее столовой, где мы теперь сидели. В обширные сады, находящиеся в пределах замка, она выходила редко и никогда не бывала в нашем городке Мондольфо. Ни одного раза, с того самого дня, как мой отец отправился в свой мятежный поход, она не ступила на подъемный мост, охраняющий наш замок. «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты», — гласит пословица. «Покажи мне свое жилище, и я определю твой характер», — говорю я. Не было другой комнаты, на которой бы до такой степени отпечатался характер ее обитательницы, как эта личная столовая моей матери. Это была узкая комната в форме небольшого прямоугольника с окнами, расположенными под самым потолком, обшитым деревом и побеленным, так что невозможно было ни заглянуть внутрь комнаты, ни выглянуть наружу. Такие окна бывают иногда в часовнях. На белой стене напротив двери висело огромное распятие, грубо вырезанное из дерева человеком, который либо не имел никакого понятия об анатомии, либо, что более вероятно, не сумел передать свои знания резцу. Грубо раскрашенная фигура была сделана примерно в половину натуральной величины человека. Это было самое отталкивающее, самое отвратительное изображение трагедии Голгофы, которое мне когда-либо приходилось видеть. Оно наполняло человека ужасом, не имеющим ничего общего с благоговейным трепетом, который этот символ должен вызывать у каждого истинно верующего. Оно подчеркивало всю отвратительную неприглядность смерти на этом варварском подобии виселицы, без малейшего намека на красоту и безмерность божественного мученичества того, кто в обличии грешной плоти был единственным безгрешным. Самым же отвратительным и жалким для меня в этом распятии было изобретение, которое придумал его создатель, для того, чтобы дать понятие о сверхъестественной природе этого уродливого, непохожего на человека изображения. Внутри раны, нанесенной копьем Лонгина, он поместил кусочек хрусталя, на который, если смотреть под определенным углом, в особенности, когда в комнате горели свечи, падал свет и, отражаясь, создавал впечатление исходящего из тела сияния. Было удивительно, что моя мать, которая смотрела на это распятие иными глазами, чем я, старалась, когда по вечерам приносили в комнату свет, поставить свечу таким образом, чтобы эффект, задуманный скульптором, осуществлялся наилучшим образом. Какое она могла испытывать удовлетворение, глядя на свет, отраженный от этой покрытой стеклом раны, аранжировке которого она сама способствовала, я понять не в состоянии. И тем не менее, меня уверяли, что она подолгу смотрела на это сияние в благоговейном экстазе, считая, что, если это и не чудо, то нечто очень близкое к нему. Под распятием висел сосуд из алебастра для святой воды. В одно из его отделений была поставлена желтая увядшая пальмовая ветвь, которая менялась раз в году в пальмовое воскресенье. Перед ним стояла простая дубовая скамеечка для коленопреклоненной молитвы, ничем не покрытая, так что ничто не защищало колени от жесткого дерева. В углу комнаты стоял высокий квадратный шкаф, вместительный, но очень простой, в котором размещалось все необходимое для трапезы. В противоположном углу стоял еще один шкаф поменьше, с небольшим пюпитром для письма. Здесь моя мать вела счета хозяйственных расходов, держала книгу кулинарных рецептов и простейшие лекарства. Здесь же хранились божественные книги, в основном рукописи, из которых она черпала утешение для своей жаждущей души. Среди них были трактат о душевных страданиях Христа, труд блаженной Батисты де Варано, принцессы Камерино, той, что основала в этом городе монастырь, обитель нищенствующих монахинь Кларисс, книга, которая даже в моем юном возрасте казалась мне богохульственно самонадеянной, составив одно из первых звеньев в цепи моих сомнений. Второй была «Духовная борьба». Странная, но талантливая книга клирика Скуполи, которую именовали «Ауреа Либра», и которая была посвящена «Аль Супрему Капитана и Глориосиссимо Триумфаторе Чези Кристо» «Фигльола де Мария». И это посвящение, написанное в форме письма к нашему Спасителю, было подписано «Твой покорнейший слуга, за которого было заплачено ценой твоей крови». В середине комнаты располагался длинный прямоугольный дубовый стол, очень скромный, как и вся остальная скудная меблировка этой комнаты. Во главе стола стояло кресло для моей матери, деревянное, без всякой обивки или подушек, долженствующих сделать его мягким и удобным, а вдоль каждой длинной стороны его стояли стулья поменьше, предназначенные для тех, кто обычно обедал за этим столом. Это были, кроме меня, фра Джервазио, мой воспитатель, мессер Джорджо, костелян, лысый старик, который давно уже вышел из того возраста, когда мужчина берет в руки оружие, и который, если придет нужда защищать Мондольфа от врагов, мог бы принести не больше пользы, чем Лоренцо, престарелая служанка моей матери, сидевшая за столом на следующем месте после него. Он был дряхл, без зуб и согбен годами, но в высшей степени предан. Могло ли быть иначе? Принимая во внимание, что он стоял одной ногой в могиле, каковое достоинство, с точки зрения моей матери, намного превышало все остальные. Что же касается наших трапез, не говоря о том, что ели мы только постную пищу, а вино пили разбавленным, я могу сказать только одно. За столом моей матери не соблюдалась строгая иерархия размещения трапезующих по степени их сана. Не было того, что кто-то обязательно сидел выше или ниже центра, обозначенного солонкой, стоящей в середине стола, как было принято испокон веков в других феодальных домах. Нет никакого сомнения, что она рассматривала отказ от этого обычая как акт смирения. Однако она никогда ничего по этому поводу не говорила, по крайней мере, в моем присутствии. Стены в комнате были побелены и голы. Каменный пол устлан тростником, который менялся не чаще раза в неделю. Из того, что я рассказал, вы можете составить некоторые представления о том, каким холодным и безрадостным было это жилище. Об атмосфере ханжества, пропитавшей сам воздух этой комнаты, в которой я провел значительную часть своей юности. Кроме того, там стоял запах, характерный запах, составляющий непременную принадлежность ризницы и редко присутствующий в обыкновенных покоях. Запах, который трудно определить, неуловимый и в то же время всепроникающий, не похожий ни на один из известных мне запахов в мире. Эту затхлость, запах плесени, мог бы несколько развеять свежий воздух, если бы открыть окно. Однако уничтожить его было невозможно, и к нему примешивался, так что невозможно было определить, который из них преобладает, легкий, сладковатый запах воска. В тот вечер мы обедали там в молчании, в то самое время, как Джино Фальконе готовился покинуть замок. Молчание не было необычным во время трапезы, поскольку принятие пищи, как и все остальное в этом скучном доме, рассматривалось как акт благочестия. Иногда молчание нарушалось чтением вслух из какого-нибудь божественного сочинения, которое читал один из ее секретарей. Но в описываемый вечер в столовой царило обычное молчание, нарушаемое лишь беззубым чавканьем костеляна, склонившегося над какой-нибудь мягкой пищей, которую готовили специально для него. В этом молчании было что-то мрачное. Дело в том, что никто, и менее всего фра Джервазио, не одобрял ни христианского поступка, который от избытка христианских чувств совершила моя мать, прогнав прочь старого Фальконе. Что касается меня, то я совсем не мог есть. Мое страдание душило меня. Мысль о том, что старый слуга, которого я любил, обречен на жизнь бесприютного бродяги, и все из-за моей слабости, из-за того, что я предал его в час, когда он во мне нуждался, была мне непереносима. У меня начинали дрожать губы, стоило мне об этом подумать, и я едва сдерживал слезы. Наконец, эта ужасная трапеза подошла к концу. Закончившись благодарственной молитвой, чрезмерно длинной по сравнению со скромной пищей, которая была нам предложена. Костелян, шаркая ногами, вышел, опираясь на руку сенешаля. За ним последовала Лоренцо, повинуясь знаку моей матери. И мы трое, Джервазио, моя мать и я, остались одни. Теперь позвольте мне сказать два слова о фра Джервазио. Он был, как я уже упоминал, молочным братом моего отца. Это означает, что он был сыном крепкой и здоровой крестьянки из Вальдитаро, щедрая грудь которой вскормила отца, став источником силы и мощи, которыми он славился впоследствии. Он был старше моего отца примерно на месяц, и, как это часто бывает в таких случаях, был привезен в Мондольфо для того, чтобы стать сначала первым товарищем его игр, а впоследствии, несомненно, следовать за ним в качестве оруженосца. Однако простуда, приключившаяся с ним на 10-м году жизни, в результате того, что он среди зимы очутился в ледяной воде Таро, в коей пробыл довольно долго, приковала его к постели на многие недели, значительно ослабив его здоровье. Но он был умным и сообразительным ребенком, поэтому ему было разрешено присутствовать на уроках моего отца, и это привило ему вкус к учению. Принимая во внимание то, что из-за его слабого здоровья он не сможет переносить тяготы и лишения, связанные с жизнью солдата, его склонность к ученым занятиям всячески поощрялась, и было решено, что ему придется сделаться священником. Он вступил в орден святого Франциска, однако после нескольких лет, проведенных в монастыре в Аквилоне, поскольку правила в этой обители были слишком суровыми, а его здоровье по-прежнему недостаточно крепким, ему было позволено стать капелланом в Мондольфо. Здесь он встретил самое доброжелательное отношение со стороны моего отца, который сохранил к товарищу своих детских игр настоящую привязанность. Это был высокий, сухопарый человек с добрым, ласковым лицом, отражавшим его добрый характер. У него были глубоко посаженные темные глаза и мягкий рот, окруженный морщинами страданий. Лоб его прорезала глубокая складка, которая шла вверх, начинаясь от длинного тонкого носа. Это он нарушил молчание, которое продолжалось даже после того, как все остальные удалились. Сначала он говорил так, словно разговаривал сам с собой, как человек, выражающий вслух свои мысли. Своими длинными пальцами, как я заметил большим и указательным, он мял кусочек хлеба, не отрывая от него глаз. Джино Фальконе — старый человек. Он был любимейшим и самым верным его слугой. Он бы отдал свою жизнь ради спасения жизни молодого господина и сделал бы это с удовольствием, а теперь неизвестно, почему его выгнали из дома, оставив на произвол судьбы. Ах, да что там говорить! Он испустил глубокий вздох и умолк, в то время как во мне долго сдерживаемые чувства вырвались наружу при этих словах, выражавших собственные мои мысли, и я разразился беззвучными рыданиями. «Ты упрекаешь меня, Джервазио?» — спросила она без всякого выражения. Прежде чем ответить, монах отодвинул свой стул и встал с места. «Я должен это сделать», — ответил он. «В противном случае я недостоин одежды монаха, которую ношу. Я обязан осудить этот нехристианский поступок, иначе я уже не могу оставаться верным служителем моего Господа». Она перекрестилась, приложив ноготь большого пальца к колбу и губам, дабы воздержаться от дурных мыслей и не дать вырваться гневным словам. Верный знак того, что в ней закипал гнев. И она старалась подавить это греховное чувство. После этого она заговорила довольно кратко, тем же холодным ровным голосом. — Мне кажется, упрека заслуживаешь ты, а не я, — сказала она ему. Когда ты называешь нехристианским поступок, необходимый для того, чтобы это дитя посвятило себя служению Христу. Он улыбнулся слабой печальной улыбкой. И тем не менее, вам следовало действовать осторожно, употребляя свое влияние. Тогда как в этом случае вы не сделали ни того, ни другого. Здесь настала ее очередь улыбнуться, что она и сделала. Хотя было видно, что даже эта едва заметная бледная улыбка стоила ей больших трудов. «Мне кажется, что именно так я и поступила», — сказала она и добавила. «Если твоя правая рука соблазняет тебя, отсеки ее». Я видел, как вспыхнул фра Джервазио, как его высокие скулы залила краска. По существу, это был очень человечный человек. Несмотря на его монашеское одеяние, и ему были свойственны быстрые вспышки гнева, способность к которому он сохранил, несмотря на многолетнюю привычку к сдержанности. Он возвел глаза к потолку с таким выражением отчаяния, что я невольно задумался. Он призывал небо обратить взор на эту упрямую, невежественную, неразумную женщину, которая считала себя мудрой и не гнушалась использовать священное писание для того, чтобы самодовольно богохульствовать. Теперь я это понимаю. Тогда же я был еще недостаточно проницателен, чтобы оценить все значение этого взгляда. Ее решительность была решительностью, свойственной глупцам. Там, где разумный, зрелый человек остановился бы, дрожа, она, очертя голову, рвалась вперед. Вот перед ней стоит этот монах, учитель и толкователь. Человек святой жизни, глубоко образованный, как в гуманитарном, так и в богословском отношении. И говорит ей, что она совершила дурной поступок. А она, опираясь на ничтожные крохи своих знаний, на скудный свой умишко, могла ли она не быть при этом слепой, уверенно заявляет ему, что виноват он. Никакой спор между ними был невозможен. Я это видел и опасался взрыва гнева, признаки которого заметил на его лице, но он сдержался. И тем не менее в его голосе слышались громовые раскаты, когда он произнес следующие слова. «Мне кажется, очень важно, чтобы Джину Фальконе не пришлось голодать. Но еще более важно, чтобы мой сын не был предан проклятию», ответила она ему, и тем самым выбила у него из рук оружие, ибо... Нет такого оружия, которым можно было бы бороться с невежеством столь глубоким и единонаправленным. — Послушайте, — сказала она, подняв на секунду глаза и окинув взглядом нас обоих. — Я должна вам кое-что сказать, чтобы вы раз и навсегда поняли, насколько крепко мое решение относительно Агустина. Мессер, его отец, был человеком, любившим проливать кровь на поле брани. Такими же были и многие из тех, чьи имена стоят сейчас в ряду святых и являются его украшением, — резко возразил монах. Но они не поднимали оружие против святой церкви и против самого наместника Бога на земле, как это сделал он, — напомнила она ему с глубокой печалью. Меч — это скверная штука, если его обнажают не ради святого дела. А мессер обнажил меч ради самого нечестивого дела. И поэтому был проклят. Но Божий гнев поразил его, и он пал под Перуджей в расцвете сил и могущества, которые делали его надменным, как Люцифер. Может быть, для нас оказалось благом, что его не стало. «Мадонна!» — в ужасе вскричал Джервазио. Но она продолжала, не обращая на него никакого внимания. «Лучше всех это было для меня, поскольку я была избавлена от исполнения тягчайшего долга, который только может выпасть на долю женщины и супруги. Необходимо было, чтобы он искупил то зло, которое причинил. Более того, его жизнь превратилась в препятствие, мешающее спасению моего сына. Его желанием было сделать из Агустина такого же, как он, солдата, повести своего единственного сына по пути, ведущему прямо в ад. Долгом моим, моему Богу и моему сыну было защитить этого ребенка. И для того, чтобы это исполнить, я готова была предать его отца в руки папских эмиссаров, которые его разыскивали. — Не может этого быть! — воскликнул монах. — Вы не могли этого сделать! — Да неужели? Говорю вам, это едва не осуществилось. Все было уже подготовлено. Я совещалась с моим духовником, и он указал мне, в чем состоит мой долг. Она замолкла на мгновение, а мы смотрели на нее, не отрывая глаз. Фра Джервазио был бледен, как полотно. У него от ужаса открылся рот. Много лет он скрывался. Длинная рука святого правосудия никак не могла его настигнуть, — снова заговорила она. И все эти годы он не переставал устраивать заговоры и строить планы, направленные к подрыву суверенного права понтификата. В ослеплении от своего высокомерия он считал, что может противостоять небесному воинству. Упорство в грехе лишило его разума. — Кого Бог хочет погубить? — она махнула рукой, оставив изречение незаконченным. — Небо указало мне путь, выбрав меня своим орудием. Я послала к нему верного человека, предлагая убежище здесь, в Мандольфо, где никто не будет его искать, считая, что это последнее место, где он отважится показаться. Он должен был приехать и приехал бы, если бы в Перудже его не поразила смерть. Во всем этом было что-то, чего я никак не мог понять. В таком же положении, по-видимому, находился и Джервазио, ибо он провел рукой по лбу, словно снимая завесу, которая препятствовала его пониманию. «Он должен был приехать сюда, — повторил он, — чтобы найти убежище?» «Нет, — спокойно проговорила она. — Смерть. Папские эмиссары были осведомлены об этом и находились бы здесь, ожидая его». «И вы бы предали его?» Голос фра Джервазио стал хриплым, глаза мрачно сверкали. «Своего мужа?» «Я спасла своего сына», — сказала она со спокойным удовлетворением, тоном, который показывал, до какой степени она считала себя неоспоримо правой. Он стоял там и казался еще выше и еще более исхудалым, чем всегда, ибо он вытянулся во весь свой рост, тогда как обычно ходил, сгорбившись. Руки были сжаты в кулаки так, что косточки суставов побелели, напоминая синевато-белые мраморные шарики. Лицо его было бледно, на виске пульсировала жилка. Он слегка покачивался на носках, вид его был страшен. Казалось, что он способен на ужасные поступки. Когда я думаю о мести, я представляю себя фра Джервазио, каким я видел его в тот час. Что бы он тогда ни совершил, меня это нисколько не удивило бы. Судя по его виду, он вполне способен был наброситься на мою мать и разорвать ее в клочки. Я сказал, что бы он не сделал, это меня нисколько не удивило бы. Однако следовало сказать иначе. Меня ничто не удивило бы, кроме того, что он сделал на самом деле. Он стоял так столько времени, сколько понадобилось бы, чтобы сосчитать до 10. Она даже не заметила, как странно изменился весь его облик, так как сидела по своему обыкновению, опустив глаза. Затем медленно кулаки его разжались, руки опустились, и голова упала на грудь. Он весь сгорбился еще сильнее, чем обычно. Затем, совершенно неожиданно и мягко, как человек, который падает в обморок, он снова опустился на стул, на котором сидел прежде. Он поставил локти на стол и обхватил голову руками. Из груди его вырвался стон. Она услышала и бросила на него мимолетный взгляд. — Тебя взволновало то, что ты услышал, Джервазио, — сказала она и вздохнула. — Я рассказала тебе об этом, и тебе тоже, Агустино, чтобы вы знали, насколько глубоко и непоколебимо мое решение. Ты был моим приношением Богу, Агустина. Много лет тому назад, еще до того, как ты родился, я дала клятву, что если Господь сохранит жизнь твоему отцу, я отдам тебя ему, чтобы ты посвятил себя служению ему. Находясь на пороге смерти, твой отец вернулся к жизни и вновь обрел свою прежнюю силу. Но эту жизнь и эту силу он употребил на то, чтобы украсть у Бога подаренное ему взамен оказанной мне милости. — А что если? — спросил фра Джервазио, голосом прозвучавшим чуть ли не свирепо. — Агустино не почувствует призвания, если у него не будет склонности к такой жизни. Она посмотрела на него задумчиво, почти с сожалением. — Как это может быть? Ведь он обещан Богу. И Бог принял этот дар. Он показал это, вернув Джованни жизнь. Как же может случиться, что Агустино не почувствует призвания? Неужели Бог отвергнет то, что он уже принял? Фра Джервазио снова поднялся. — Ваши мысли слишком глубоки для меня, Мадонна, — с горечью сказал он. — Мне не пристало самому говорить о моих достоинствах, кроме как с благоговением, с глубокой и смиренной благодарностью за ту милость, которую Бог даровал мне. Но меня считают хорошим казуистом. Я доктор теологии и канонического права. И если бы не мое слабое здоровье, я занимал бы сейчас кафедру канонического права в университете в Павии. И, несмотря на все это, Мадонна, все, что вы мне говорите с такой уверенностью, является ничем иным, как насмешкой над тем, что я когда-либо изучал. Даже я, несмотря на то, что был совсем ребенком, уловил горькую иронию, которой была наполнена его речь. Но она этого не поняла. Клянусь, она покраснела от того, что посчитала эти слова похвалой своей мудрости, своему божественному прозрению, ибо тщеславие — это недостаток, от которого труднее всего отделаться. Затем она как будто опомнилась и почтительно склонила голову. — Только благодаря Божьей милости мне была открыта правда, — сказала она. Он отступил на шаг, изумленный тем, что его столь превратно поняли. Затем отошел от стола. У него был такой вид, словно он хотел заговорить, однако передумал и не сказал ни слова. Он повернулся и вышел из комнаты, так ничего и не сказав, и оставил нас вдвоем. Именно тогда и состоялся наш разговор. Впрочем, говорила только она, а я слушал. И по мере того, как я слушал, я снова постепенно оказался под обаянием тех чар, от которых несколько раз в течение этого дня пытался освободиться. Ведь в том, что я пишу, вы должны понять разницу между тогдашними чувствами и тем критическим к ним отношением, к которому я пришел сейчас, в свете жизненного опыта и зрелых размышлений. Как я уже говорил, упражнения со шпагой вызвали во мне странное возбуждение. И тем не менее я был готов поверить, что это удовольствие, как уверяла моя мать, не что иное, как искушение сатаны. Возможно, что в других, более глубоких вещах она и ошибалась. Иронический тон фра Джервазио показал мне, что он думает именно так. Однако в тот вечер мы в такие дебри не углублялись. Она потратила около часа на неопределенные рассуждения о радостях райской жизни, доказывая мне, как неразумно подвергаться риску лишиться их ради быстротечной суеты этого приходящего мира. Она подробно остановилась на любви Бога к нам и на том, как мы должны любить Его, читая мне отрывки из книг блаженных Варану и Скиппало, для того, чтобы придать больше веса своим поучениям по поводу того, сколь прекрасна и благородна жизнь, посвященная служению Богу. Единственный вид служения, в котором еще сохранилось благородство. К этому она добавила еще несколько рассказов о мучениках, пострадавших за веру, о счастье, которое принесло им это страдание, и о той радости, что они испытывали во время самих мучений, перенести которые им помогала вера и сила их любви к Господу Богу. Во всем этом для меня не было ничего нового, ничего такого, чего я не принял бы, чему бы не поверил, не позволяя себе судить или подвергать критике. И, несмотря на это, с ее стороны было весьма разумно подвергнуть меня подобному воздействию, ибо таким образом она уничтожила в самом зародыше те сомнения, которым меня побуждали события того дня. И она снова подчинила меня себе более твердо, чем когда-либо, и заставила устремить взор мимо этого мира на тот другой, на его красоту и сияние, которые отныне должны были составлять мою единственную цель и стремление. Итак, я снова возвратился к трудам, желание избежать, которое у меня возникло в тот день. Более того, доведенный рассказами о святых мучениках до некоторого экстаза, я вернулся в это пиетическое рабство охотно и по собственной воле, подчинившись ему крепче, чем когда-либо. Мы расстались так же, как расставались всегда. И, поцеловав ее холодную руку, я отправился спать. И когда я в ту ночь преклонил колено и просил Господа не оставить бедного заблудшего Фалькона, это было сказано в том смысле, чтобы он осознал свои грехи и заблуждения, и чтобы ему была дарована милость легкой смерти, когда настанет его час.